Как не больно, а он встает чуть свет и на Колыму. Каждое утро километров 10. И знаешь, держится. Николаев насмешливо посмотрел. Ходить, говоришь, а кто работать будет? Через каждые 1,5 часа за стол. Да надо еще подготовить материал. Начальник беспомощен. Не знаю, сколько сумею продержаться. Ты посмотри, что у меня делается. Он открыл рот и провел языком по зубам. Они все двигались, как клавиши. Ого, да ты совсем запустил. Не знал, что так плохи твои дела. Сегодня же вечером пойду на стан и привезу Нину Ивановну. Идет подготовка к весне. Разве сейчас до болезни? Николай прижал руку к губам и поправил зубы. Ему было трудно говорить. Продержимся. «Что нового в эфире?» – спросил Колосов, чтобы изменить разговор. «В эфире дела хороши. Послушаешь и забываешь все свои болезни». Николай вынул из папки тетрадь. «Связисты к июлю дойдут до маяка. Осенью доберутся до Среднекана. В амбарчике готовятся к навигации. Читай, тут записано, что привезут первые баржи на Среднекан». Он бросил на стол тетрадь. Перелистывая страницы с записями, Юрка слушал Николая. Дальстроем занимается почти вся страна. Из Владивостока и Мурманска к устью Колымы направляются новые корабли для северных экспедиций. Формируются караваны судов и барж на Лени и в бухте Тикси. На большинстве крупных заводов идет подготовка оборудования и машин. Закуплены за границей пароходы. Дальстрой вербует кадры специалистов в Москве, Ленинграде, Саратове, Иркутске и в других крупных городах. «Ты понимаешь, у нас будет свой речной, морской и воздушный флот», — говорил он. «Представь себе наш Среднекан с пристанью и пароходами, а драги, электростанции — все это здорово!» Николай постоянно поправлял мешающие говорить зубы. «Сейчас вся жизнь там», — махнул он рукой на север. «Буду переводиться на Северный флот. Жить так жить, а то и нечего было вылезать из своего угла. Еду. А цинга? Пройдет, да я и сам виноват. Урок хороший, и больше не попадусь. Считай, решено». Он посмотрел на часы и схватился за наушники. Колосов уходил, весело насвистывая. Было по-настоящему тепло. «Весна! Весна!» — шептали капли, падающие с крыш. С реки донесся приглушенный звук, похожий на гудок, и замер. Колосов заглянул под берег и увидел сгорбленную фигуру. «Дагор! Дагор вернулся!» — заорал он и бросился навстречу Гермогену. Старик остановился, вытер шапкой лицо. Колосов подхватил Якута вместе со злом. «Здравствуй, Дагор, здравствуй!» — тискал он его радостно. «Хорошо, что вернулся, соскучился шибко». Он поднял его еще раз и осторожно поставил на ноги. «Здравствуй, елка! Верно, хорошо! Моя много дума есть!» — проговорил взволнованно старик и, улыбнувшись, подал мешок. «Моя подарок маленько есть, только после смотри!» Колосов подхватил его узлы и направился с ним в юрту. Он заметил накрашенные углем ресницы и впадины глаз старика. «Что это ты, Дагор, раскрасился, как индеец?» — спросил он, улыбаясь. «Солнце гляди, много есть, глаза гляди, совсем нету, болят». «Что нового в тайге?» — снова спросил Юрка. «Таежные люди, говори, много нету. Много дума есть, шибко много. А что? Колгос делать надо». Юрий затопил печь. Гермоген разжег трубку, сел в свой уголок. Синий дымок окутал его застывшее и бесстрастное лицо.